не берегла, не ухаживала, не делала профилактики. Ухаживание за глазами сводилось к тому, что нужно утром покрасить реснички, подвести стрелочки, сделать их более выразительными, более привлекательными, а вечером снять косметику и ночью дать отдохнуть от нее. Как я была не права! Как я виновата перед ними! Вот чего мы и добиваемся с вами, дорогие соратники. Вот чего пытаюсь добиться я во всех своих группах, чтобы человек понял, осознал свою вину перед собой, перед глазами. Один из наших соратников написал замечательные строфы об этом. Возвратившись из дальней дороги, проводив за собой поезда, иногда подводите итоги, исповедайтесь иногда. И когда оказались в зените, объективно и искренне взвесьте, отчего вы остались на месте. Не польстите себе, не солгите. Только правдой себе отомстите за потери, победы, года. Исповедайтесь иногда. Такая исповедь, такое покаяние в любом случае нам необходимы. В свое время нас лишили института покаяния, в смысле религиозного, церковного, но перед собой надо каяться. Перед вот этим листочком бумажки нужно выплакаться и всю свою грязь, и все, что было плохого, все-все выплеснуть сюда. Когда я читаю такие письма покаяния, я не говорю, чье письмо я читаю. Иногда бывает, слушают люди, и слезы у них из глаз текут. Приходит однажды ко мне соратник и говорит: «Игорь Николаевич, я вот целую тетрадку написал, что там было в моей жизни и перед кем я виноват за свою поганую жизнь, но даже вам я не могу показать, хотя я вам очень доверяю, но не могу даже вам раскрыть. Я даже сегодня всю ночь не спал ни секундочки, сна нет и сейчас». Я ему говорю: «Вот тебе свечечка, сожги сейчас же и вместе с этим сожги свое поганое прошлое. Нет твоего прошлого. Все сгорело. О том, что там было рассказано, прошлого нет. Ты становишься другим человеком. И мы, дорогие мои друзья, становимся другими людьми». Опять же, вспоминаю еще один случай. Женщина пришла словно черная вся на занятие. Отзанималась все 10 дней и посветлела. Потом я ее спросил: «Почему ты такая была? Ни на кого не смотрела, черная вся». Она и рассказала: «В прошлом году моя приятельница пришла в гости ко мне с сыном. Он немножко не в себе. Мальчик везде лазает. Ну, я его стукнула по рукам и сказала, мол, нечего тебе рыться везде, где не надо. Он рассердился, надулся.